На прошлом занятии с вами сделали такой обзор Пурана. Какая Пурана, о чем в общем описывает, какая центральная тема. И как бы три момента. Это название Пураны, тема, основная тема, скрытая тема и божество, на котором концентрирует определенная Пурана человека. Предназначение Пуран, если вы помните, сократить время поисков человека. Мы очень много ищем что-то. Допустим, ищем счастье в детях. Мы можем найти раздел «Дети» и сразу посмотреть, будет ли счастье от детей, от каких детей и какое счастье будет. В тамасике можем понять, какое счастье нам от детей ожидать. В раджастике мы смотрим, переходим от тамасики к раджастике, смотрим, какое счастье от детей в раджасе будет у нас и какое счастье будет от детей в сатвике. И шудха-сатва. И Шримад Бхагаватам называет детей варами. То есть чистое произведение уже говорит о детях как о ворах. Что они обворовывают своих родителей, а родители, помните, да? С умилением, с радостью дают себя обворовывать. Даже не понимая, что практически почти все дети являются должниками. То есть теми личностями, которые в прошлой жизни что-то нам дали, мы и не вернули. И они приходят в этой жизни нас наказать. То есть забрать у нас сполна все. И мы это делаем не просто как-то сдержанно, как-то радостно мы это делаем. Мы вкладываем в них огромные деньги, огромные чувства и так далее. И все это не будет оправдано. То есть ни эти чувства, ни эти деньги не вернутся. Никогда. Никогда. Итак, это мы узнаем где? В каком разделе? Тамасика. Тамасика. Что дети являются источником страданий. Следующий раздел Пурана, это я как пример привожу, что там в Пуранах, допустим. Переходим к Раджа Пуране. Раздел «Дети» открываем. Если мы, допустим, в Раджасе. Что это означает в Раджасе? Мы можем следовать правилам, предписаниям. В первом случае мы не способны следовать ничему. Но какие-то страдания нас заставляют задуматься или даже действовать. Следующий – это раджа. Когда мы можем чему-то следовать, если в перспективе мы получим большие прибыли, большие чувственные наслаждения. То есть то, что мы сегодня на сегодняшний день называем материальные чувственные перспективы. И если такие перспективы сулят какие-то определенные практики или определенные действия, то мы готовы к ним прибегнуть. Вопрос лишь стоит в том, насколько нас они убеждают в том, что они точно нам дадут, если мы будем так действовать. Это раджа. И мы узнаем о детях. Что же в раджасе или в раджастике мы узнаем о детях? Что дети, они путры, делятся на две категории. Мутры и путры. То есть дети, зачатые просто от вожделения, как сейчас. Мы с вами здесь все сидим, мы дети, зачатые от вожделения. Каждый из нас. Среди нас нет ни одного, чьи бы родители знали, что такое Гарбхадхана Самскара. То есть прошли бы годовой процесс очищения. Очищение семени, очищение лона, очищение ума, очищение чувств. В течение года 12 месяцев проводится Гарбхадхана Самскара. Это для того, чтобы в семя отца вошло благочестивое живое существо. Благочестивое живое существо. Поэтому мы с вами относимся все к негодяям. С позиции Пуран мы негодяи. Ну, как это не смешно. На самом деле мы негодяи. Тупые, завистливые, похотливые, очень ленивые, желающие приобрести все быстро и легко, с меньшими затратами получать что? Большие результаты. Это типичная природа наша. Я не думаю, что здесь хоть один есть, который хочет тяжело трудиться и мало получать. Никто не хочет. Все хотят мало трудиться и получать сверхприбыли. Поэтому люди склонны к азартным играм, к авантюрам разным, очень такие, как это говорят сейчас, предприимчивые. Слово «предприимчивые» — это значит обманщики. Они хотят где-то что-то по дешевке брать и очень дорого продавать. Так ведь, да? Это предпринимательство. И практически все изучают эти науки. Маркетинг, как какое-нибудь, извиняюсь за выражение, испражнение, запечатать в очень красивые коробки и сделать очень шикарную рекламу с какой-то красивой женщиной или с известным мужчиной, который будет это испражнение кушать и говорит: «О, Баунти!» Или там что-то еще. Так сказать, не свистись, не кирсни. Не заснись, не кирсни. Или что-то еще там. Не тормози, они говорят. Тормоз. С головой не в порядке, когда у людей говорят: не тормози, не кирсни. Итак, это называется раджа. Итак, мутра. Мутра – дети, которые появились в результате просто полового акта. Без всякого сознания. И большинство мутр делится еще на две категории. Одни – желанные мутры. Это означает, мы хотели ребенка. И вот он, так сказать, случайно появился. Мы вступали в половые отношения ради ребенка. Естественно, мы же хотели хорошего ребенка. Мы не знали, как его сделать. Мы просто хотели хорошего ребенка. И второе – это дети недоразумения. Я не думаю, что среди вас нету также детей недоразумения. Иначе бы ваши отцы остались бы с вами, матери и так далее. То есть дети недоразумения. Второй, третий брак, что у вас не родной папа там или что-то еще. Это Кали-юга. Мы должны очень хорошо давать себе отчет, что мы появились в век Кали. От людей, от родителей, которые находятся под влиянием деградации, которые также являются греховными живыми существами. Итак, желанные дети, мутры. Что такое мутра, вы помните? Моча. Это, то есть, половой акт, не связанный с наукой, а просто построенный на чувствах. И в основном сейчас мы видим, в век Кали в основном все вступают в такие браки. Даже в христианстве вы не найдете у попа ни одного четкого распределения, когда нужно вступать в половые отношения, при каких обстоятельствах. Почему? Потому что христианство что сделало? Исключило какой вид науки? А? Астрологию. Астрология была объявлена чем? Ересью. Ересью. То есть от дьявольщины. Таким образом, все вычисления, когда, как это делать, были уничтожены. Ей было подстроено, как будто бы вот благоприятные дни, там, праздники разные, дни святых, но это не авторитетно, поскольку астрологические моменты были утеряны. Итак, поскольку у всех у нас разная природа, не всем подойдут те дни, которые они рекомендуют. Итак, ну, то есть это делается всегда индивидуально. Итак, мутры – это дети, зачатые без гарбхатхана самскары. Даже если ваши родители браманы, и они не совершили гарбхатхана самскару, вы считаетесь мутра. Вы не будете благочестивым ребенком. Так же, как в Ведах описывается история Ашватхамы. Помните, я вам рассказывал позавчера, что Ашватхама станет ясой. И Ашватхама был сыном Драначари, и он убил спящих пандавов. То есть поступил очень недостойно. И отец его осудил, все осудили, демоны осудили его. Даже демоны не прибегали к такому виду убийства. Убить во сне. Даже демоны не позволяли себе этого сделать. Ашватхама был браманом, великого брамана, Драначари. И в борьбе за власть, за славу, он даже переступил такой порог. Он убил спящих этих пандавов. И когда он прибежал во вражеский стан к Каурам и сказал: «Я убил 5 пандавов», и они сказали: «Как это тебе удалось? Не может быть. Их защищает сам Господь, они обладают разными способностями. Как тебе?» А он говорит: «Они спали». И они его выкинули. И сказали: «Уйди отсюда, мы ничего с тобой». Демоны, которые хотели смерти пандавов, они сказали: «Уйди отсюда, мы не хотим с тобой ничего общего знать». Они понимали, что они могут на себя навлечь кармические реакции. Демоны очень хорошо знают законы кармы также. Они не могут понять законы акармы. Но законы кармы они понимают. Таким образом, демоны также совершают благочестивые поступки, чтобы увеличить свое могущество. И мы можем видеть, как в Пуранах описывается разный вид аскез или подвижничества, связанных с демонами, когда они хотят тоже очень сильных детей и так далее. И демоны также прибегают к очистительным обрядам. Мы в нашем случае, мы ниже демонов, ниже там всех-всех. Век Кали, говорится, калауста шудра самбавам. Это означает, что все рождаются с качествами шудр. Завистливые, привязанные, язык разболтанный, болтают всякую чушь, едят всякую ерунду, даже не понимают, что можно есть, что нельзя есть. Итак, мутры и путры. Первый раздел мутры описывается. Это желанные и нежеланные дети, лишенные гарбхатхана самскара. То есть варна санкара. Вы помните, да, этот термин? Варна санкара. Переводится на санскрите «нежелательное население планеты». Это то, что описывается в Бхагавад-гите, в диалоге Арджуны с Кришной, когда Арджуна говорит, если сейчас все эти мужчины будут убиты, то женщины останутся беззащитными. Когда женщины остаются беззащитными, они перестают совершать религиозные обряды, то есть подношение предкам прекратится. Каждый день ведическая культура обязывает женщин делать подношение всем предкам. И им предлагают воду, благовоние, цветы, молоко, рисовые шарики, огонь. Каждый день это происходит. И перечисляются их имена. То есть основатели, там, основные лица в роду. Не второстепенные, а основные лица по мужской линии. Вот мы, допустим, говорим там, род Чингисхана, ну, допустим, сейчас очень модно, или там, род короля Артура. Мы называем не всех, мы называем какого-то от конкретного. Он, так сказать, прославил род такого-то, такого-то и так далее. Какие-то основные яркие личности, они перечисляют. Женщины должны были перечислять очень много имен. Каждый день. И церемония поклонения предкам ежедневная приблизительно занимала 2-3 часа, как минимум. И женщины должны были каждое утро это делать. На восходе солнца, то есть брахма-мухурта. За час до восхода солнца. То есть только-только брежить начинали. Они уже вставали, омовение совершали и начинали религиозные обязанности. И Арджуна говорит, женщины без защиты перестанут следовать этому правилу. И тогда подношение предкам прекратится. И предки, они падут. То есть они уйдут с этой планеты, которая называется Питрилока. И есть такое понятие, что нас защищают предки. Именно нас все. И у кого сохранились родословные, это не просто так. Сохранение имен родословные, упоминание этих личностей сохраняет их помощь. И когда предки уходят на Питрилоку, они способны нам помогать, защищать нас и так далее, предупреждать. Это древние традиции. В маленьких народах осталось почитание предков. В крупных сейчас, вот, допустим, среди уже такого мира нет этого. Никто не почитает предков. Вот этот родительский день, но это цирк. Это цирк. Раз в год они приезжают, напиваются, там, ну, оградку поправят. Там уже никого нету. Они не понимают, как совершать эту деятельность. Эта деятельность почитания предков называется пинду. Пинду. И они не предлагают пинду. И до тех пор, пока предки почитаются, ежедневно почитаются предки, род будет получать разное благо. Все будет очень благоприятно. Здоровье, если даже человек заболеет, предки его вылечат. То есть мистическим способом. Приходят они в тонких телах, дают разные виды праны, помогают. И Арджуна говорит, что женщины прекратят совершать религиозные обряды. Раз они прекратят совершать религиозные обряды, они станут дольше спать и вместо религиозных обрядов станут наряжаться, краситься и так далее, поскольку они будут не защищены. Они станут думать о мужчинах, чтобы... Вот как сейчас, вы знаете, одинокие женщины, они всегда думают, как им второй раз выйти замуж, там, как что устроиться. Они начнут думать не о религии, не о исполнении обязанностей. И поскольку женщины очень легковерные, говорится, почему их называют легковерными? Вы помните, мы с вами говорили, что женщина, она находится на чувственном уровне, на очень сильном чувственном уровне. И особое качество женщин, они... через уши все воспринимают. Если вы им будете болтать все такое, что она красивая, хорошая, что вы ей подарите там магнитофон, подарите микрофон, плеер, машишу, там что еще, дачу, чачу, ну и все такое. Вы будете говорить, какая вы без нее жить не можете. Мужчина, в век Кали, говорится, мужчина добивается только секса. Только секса, его не интересует больше ничего. Но чтобы выглядеть благородным в глазах женщины, мужчина начинает ей все такое вот. Ты такая, он даже из себя изображает философа, религиозного деятеля. Он говорит, а меня вообще не интересует секс. Она тоже говорит, а меня тоже не интересует. Так, пойдем в кино, пойдем. И так далее. Поскольку век Кали лицемерят, все лицемерят. Женщина хочет защиты. Она не так думает о сексе, как мужчина. Особенно с самого начала. Мужчина преследует обычно эту цель. И ради этой цели мужчина начинает рассказывать всякие-всякие истории. И два вида секса интересуют мужчин. Не только грубый, но и какой? Тонкий. Их очень вдохновляет противоположный пол. Поэтому говорят, как он. Даже мерен силой, трясет грива и грива. Особливо пылка, когда рядом кобылка. То есть на присутствие женщин всегда вдохновляет мужчин, показывает свои ученость, свою, ну, тонкость. Кто-кто. Если вы шудра, вы демонстрируете свое рукоделие, ну, всякие, да. Что вы можете лампочку вкрутить, можете замок врезать, это шудра. И женщины сейчас, у них большая потребность в шудрах. Потому что в основном все млечки, денег нету, защиты нету, особого интеллекта нету. Еще он млечко пьет, там курит, дурака валяет, так сказать, на шее сидит. Поэтому они хотят шудр. И они говорят, какой хороший, настоящий мужчина в доме. Ножи наточены, замок врезанный, все побелено, огород вскопанный. Или вскапанный, как я не знаю сказать. Вскопанный, да? Вскопанный, огород вскопанный. Ну и что там? Ну, корова подоена, в общем, свиньи накормлены. Так, закончим на этом. И женщины мечтают о таких мужчинах, у которых пальцы как отвертки, зубы как кусачки, так сказать, уши как эти локаторы. Мускулы, как домкраты и так далее. Вот настоящий мужчина, идеал. Он все починит, так сказать, все подрает. Ведро помойное вынесет, картошку начистит, как бы эта машина картофельная чистая. Я в армии первый раз вызываю. Загружаешь 10 ведер картошки, и просто эта картошка там между какими-то молотильными такими жерновами молотится, с нее сбивает просто эту кожуру. Вода там льется и сбивает. Бьет ну, по всяким там колесам. Из кожура отлетает просто. Итак, это шудра. И женщины, несомненно, хотят таких мужчин. И мужчины, когда чувствуют, что от них надо, что женщина привлекает, и они начинают. Одни рассказывают, какие у них эти коммерческие планы. Обычно это такие мужчины. Это тоже шудры. Те же самые шудры, которые чувствуют, что женщина этим привлекается. И они начинают. Да, я на этой машине, да. Там с Пашкой, там партию взяли, как вы туда скинули, положнем, сейчас вот деньги перекачали на тот счет, я не начинаю. И женщина думает, ой, какой. И он там пойдет, у друга займет и так швырнет. А вот осталось немножко, а сам в долгах. Мужчина любит, если кто-то из вас слышал семинар по семейной жизни, мужчина любит, он тяжело в жизни будет рисковать, но когда при женщине он так кинет, будто бы он, ну вот, так легко и просто зарабатывает. И женщина, она иногда клюет на это, думает, правда ему так все достается легко, он счет о деньгах не знает. Он считает все время, бумажку записывает. Знает, как. И он забывает, показаться хочет перед женщиной. И начинают они там, да я там то. Если они видят, что женщина интеллектуальна, любит интеллектуалов, вот другое. Бхагавад-гита, ну это вообще... Такие тонкие моменты. Нет, Маша, ты представляешь, там такие тонкие моменты. Очень тонкие. Да. Или там они, ой, эти доши. А гуны-то, о, гуны вообще. Особенно это, как ее? Раджа. Итак, мутры и путры. И они узнают о путрах. Кто такие путры? Те, кто исполняют религиозный долг. То есть совершают карму путры, вытаскивают своих родителей из ада. Если родители... что-то не доделали, за них доделают дети. Таким образом, дети будут подносить им пинду, дети будут соблюдать и кадыши, и таким образом, даже если родители станут привидениями или в ад падут, то дети их через 9 дней вытащат оттуда. Просто 9 дней будут отмечать очень авторитетно, если они религиозны, они сделают вам авторитетные похороны, сделают вам авторитетные 9 дней, сделают вам авторитетные 40. Сейчас делают как? 9 дней, в смысле вот 9 дней ни черта не делают, и ждут, когда 9-й так. Опа, 9-й. И на 9-й там что-то собирают, нажираются, дискотеку, упали, так сказать, все нормально. На самом деле 9 дней это означает 9 дней после смерти они каждый день делают это. И на 9-й день меняется пинда. То есть определенный вид пинды, подношение 9 дней. Потом меняется вид подношения. И еще 40 дней делается. Потом меняется вид подношения и делается совершенно другой вид подношения в течение года. И потом, после года, ежедневный, самый упрощенный. Итак, самый сложный 9 дней, другая, в другую форму менее сложный 40, еще менее сложный год, и такой самый-самый такой обычный в течение всей жизни совершается. То есть вас не просто поднимают с адских планет, или вы там стали привидением. Мы представим, родители могут очень греховные, но обеспечить возможность обучиться своим детям. И каким-то незаконным путем зарабатывать деньги, там, не знаю, убивать людей или что, воровать. Но они обеспечивают, чтобы их ребенок получил образование. Какое в первую очередь? Религиозное, да? Обрядовое, там все эти культы умел делать. Это называется путра. И как только отец умирает, естественно, он попадает в ад сразу. И мать, поскольку они так жили. Но ребенок, как только они покидают тело, сразу он, поскольку образован, начинает совершать эту пинду. Во время... Он знает, как захоронить данных людей. То есть он тут же сжигает тело. Тут же сжигает тело. Если сейчас там 3 дня в морге, там пока туда-сюда, это все это неблагоприятно. Человек умер, через день он должен быть сожжен. Самый благоприятный вид деятельности. Дальше они начинают, это Гаруда Пурана, помните, я вам рассказал, Гаруда Пурана описывается. И начинаются, как поклонение провести отцу, как матери, как правильно вернуть их на определенный путь, с какой планеты. Вытащить их, как вытащить, как дать им новое тело, новое рождение, или как их отправить на Питрилоку. Все это Раджа Пурана. Как мы находим дети, мутры, которые просто разбазарят ваше богатство, ничего вы толку от них не получите. И путры, те, кто не просто ваше положение улучшит, вас отправят на райские планеты и увеличит ваше благосостояние. Это называется путра. В Раджа Пуране мы находим это. Сатва Пурана. Сатва Пурана описывает, как ваши дети становятся преданными, браманами. Еще не преданными, браманами. Браманами, то есть познают природу души и материи. Таким образом, эти дети в сатве, они начинают совершать служение Вишну, Всевышнему. Просто Богу начинают поклоняться. Всевышнему в его, допустим, имперсональном проявлении. Или как параматме. Два варианта. Параматма или имперсональный. В основном 90% имперсонального поклонения, и где-то 10% они параматме начинают поклоняться. Что они делают? Они способны вас вознести на сатья-локу, на сварге. Со сварг вы можете уйти назад к Богу, то есть вернуться к Богу, поскольку сварга-лока или брама-лока такая планета, на которой живое существо может вернуться назад в духовный мир. Другие райские планеты, они устроены таким образом, что вам сложнее вернуться оттуда. С Земли даже легче вернуться в духовный мир, чем с райских планет. Но со сварги, то есть с брахмалоки, легче, чем с Земли и с райских планет. Вот это о том, о чем я вам рассказывал. Брахмалока – это такая не совсем материальная планета. Она не духовная, но она уже и не материальная. Она как бы между материей и духом такая планета. Такая смешанная природа. Все остальные материальные. Итак, и Шудха Сатва Пурана, то есть Бхагаватам описывает, что дети, которые становятся чистыми преданными, то есть становятся бхактами, они спасают 7 больших поколений впереди и 7 больших поколений сзади. Ну, на колено где-то 15 наверняка родословно. 7 колен, в каждом колене там где-то 15 человек, 15 мужчин. Это огромное количество людей. Это около 100 человек. 100 семей вы спасаете, которые будут после вас, и 100 семей вы спасаете тех, которые были до вас. Все они только из-за того, что вы стали преданным, они отправляются назад в Бог, даже не совершая никакой деятельности. Это Сатва Пурана, или Шудха Сатва, Шримад Бхагаватам. Итак, человек, изучая Пураны, может сразу понять, что лучше. Но для этого он должен понять. Поэтому там все эти истории. Как, что было, почему человек, вот человек захотел материального богатства, начал совершать служение, так, все это пришло. Что из этого получилось, что с живым существом происходит, когда это ему приходит и так далее. Как вот мы с вами обсуждали историю Пурана, кстати. Это история Пуран, Сатвы. Там поклонение Вишну описывается. Это Сатва Пурана. Где я рассказывал историю про Мадхава Кави и Кани Канана. Помните, как он старуху сделал молодой? Вот, пожалуйста, вам пример. И когда человек не имеет опыта, он может заглянуть в Пурану и посмотреть. Но из-за старости я не совершаю служение. И что будет, если я получу тело все-таки, молодое тело? Буду ли я совершать эту деятельность? И так мы можем видеть, что человек не совершает деятельность, если тело его меняется. Пока сознание что-то не осознает, не поймет человек, он не будет. Хоть какое ему тело дайте. Некоторые думают, вот я стану худеньким, и будет лучше. Я человек худеет, но ничего не происходит. И кто-то думает, я стану полненьким, и тогда лучше, ничего не произойдет. Почему? Тхету. Тхету связано, тхету — это внутренняя сила. То есть то, что мы называем праной. И наша прана, она связана с нашей кармой. С нашей кармой. Пока не очистимся от каких-то грехов, желаемое не получим. И Пураны описывают это. Что, почему я не могу выйти замуж, почему я люблю этого человека, он меня не будет любить, хоть я, хоть такие ноги, хоть такие руки, хоть такие уши, хоть, я не знаю, на лысо побреюсь, хоть отпущу себе усы, ничего не будет. Я буду ходить на шпильках, куплю себе дубленку, куплю красную кожаную куртку, бесполезно. Покрашу волосы в такой цвет, покрашу волосы в такой цвет, бесполезно. Пока внутри человек не что-то не изменит, этого не произойдет. Все будет внешнее. Помните, да? Внешнее что дает? Различие. А внутреннее? Единство. Таким образом, внутреннее изменение соединяет с объектами нашего желания, а внешнее изменение что? Усиливает противоречие, усиливает различие, разногласие усиливает. Усиливает разногласие. Поэтому Пурана также поясняет природу внешней энергии, как вот мы стараемся друг друга обольстить там, так, так, так, так. И поэтому вы можете сразу ожидать, что если вы сами действуете на внешнем уровне, то вы приобретете к себе только партнеров или партнерш какого уровня? Внешнего, несомненно. От Маванмани, от Эджагат. Если вы сами это цените, то, несомненно, к вам притянутся те, кто ценит то же самое. Но если вы внутренний человек, вы понимаете эти законы мира, что если я меняюсь изнутри, меняется все. Семья, окружение, мой материальный достаток, здоровье, все меняется. Если я меняюсь внутри. И мы с вами как раз обсудили этот момент, что карма предназначена для того, чтобы изменить наше сознание. И в невежестве нас меняет что? Страдания, правильно. Таким образом, если мы в невежестве, то эти болезни, эти все неудачи, они не приносят нам вред. Они только делают что? Благо. Поэтому вы наверняка слышали такую поговорку, есть, она отражает эту истину. Все, что бы ни случилось, что? К лучшему, говорят. Факт. Это факт. Поскольку человек, который не может изменить сознание, то сознание у него меняется при наличии страданий. И говорится, через страдания постигать какую-то истину. Это есть постижение в гуне невежества. И вот для таких людей есть тама-пурана. Когда человек начинает изучать Пураны, представим, что я в невежестве, я начинаю изучать Пураны под руководством какой-то личности, и я вижу, что это глупо сидеть и ждать страданий. Почему? Потому что даже у любого невежественного человека есть что? Будхи, разум. Разум. И сначала выявляется склонность, то есть идет отбор. Как мы с вами отобрались, за 2 года мы отобрались. Люди, которые склонны к постижению науки. Пусть они были раньше в невежестве, неважно. Как в Гите есть такой стих. Даже если ты самый грешный из всех грешников, зайди на корабль трансцендентального знания, и ты успешно переправишься через океан мирского бытия. Из чего состоит океан мирского бытия? Рождение, старость, болезнь и смерть. От хипхута, от хиатмы, от хидайвы. Все. Вот вам мирской океан. Ты успешно переправишься через океан мирского бытия. Через страдания, которые причиняют другие, через страдания, которые причиняют твое собственное тело и ум, и через страдания, которые дают полубоги. Джотиша, законы природы. Это из этого состоит. Из тройственных страданий, рождения, старости, болезни и смерти. Ты переплывешь через этот океан на корабле трансцендентного знания. Будхи-йога называется. Будхи-йога. Между бхакти-йогой и будхи-йогой нет разницы. Почему? И те, и другие делают одно и то же. Но будхи-йоги – это когда у вас нет любви, но у вас есть разум. А бхакти-йога – это когда у вас есть преданность уже и любовь. Таким образом, будхи-йога, вы не испытываете никаких чувств к Богу, не испытываете никакого желания Ему служить, но у вас такой сильный разум, что вы поняли, как надо действовать. Так? Вот как помните, я приводил пример. Человек понимает, что надо лечиться. Кто хочет лечиться? У кого спонтанная любовь к этим, к как сказать, к уколам, там, да, к операциям, там, к чему-то. Никто не хочет. Ну, разум. Или голодать. Представьте, икадыши держать. Никто не испытывает счастья. Да? Ой, как здорово голодать. Ой, как здорово себя ограничивать. Ой, как здорово, так сказать, не спать дольше. Нет. Все хотят спать. Вы что думаете? Нормальный человек в Кали-Югу будет вставать, что ли, с 3 до 4? Чушь. Вставать с 3 до 4 будет только тот, у кого сильный разум. Отвращение полное, но разум говорит, это благоприятно. Я изучил это так действует. Я проверил, это работает. Поэтому, дорогой мой, ум и чувства, давайте. Ира! Вольно. Все, вы берете их под контроль. Таким образом, Будхи-йога и Бхакти-йога, говорится, по действиям полностью идентичны и преследуют одну и ту же цель. Но тут на разуме мы делаем, нет никаких чувств, никаких желаний, просто есть понимание, что так надо делать. И постепенно Будхи-йога превращается в Бхакти-йогу. Это как бы награда за усилия. То есть, как помните, желтуха и сахар. Да? Человек ест, просто понимая, что если я не буду есть сахар, я не вылечусь. Но поскольку он болеет желтухой, там сахар кажется каким? Горьким, невкусным. А все горькое кажется очень приятным. Но если мы будем есть горькое, тут избыток горечи, только ухудшение. Таким образом, мы должны просто разумом понять, что это благоприятно. И тогда вы можете увидеть это описание, где написано «Будхи йогам упашрит яма читак сата там бава». Что бы ты ни делал, читаса сарва кармани маишан ясим адпарах, «Будхи йогам упашрит яма читак сата там бава». Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим покровительством. Так преданно служа мне, и будхи йога, преданно служа мне на уровне чего? Не любви и преданности, а на уровне разума. Просто ты понимаешь, может быть, тебе и не хочется, но знай, что я так устроил, если ты так не будешь делать, будут проблемы. Итак, это разум. Разум заставляет нас делать то, что мы не хотим. Но разум заставляет нас делать то, что нам не хочется, но то, что в перспективе благоприятно. Понимаете, да, что такое будхи-йога? И будхи-йог, и бхакти-йог одинаковые.